Глава 9. Ранним утром леди Аманда Килбрайт в одиночестве выехала на прогулку и направилась к Ротен-Роу. Накануне вечером она поссорилась с мужем и решила, пусть когда встанет, поищет ее. Он, конечно, не подумает, что она покинула его навсегда, о таком не могло быть и речи, но пусть поволнуется. А он очень встревожится и будет опасаться, как бы она не выкинула какой-нибудь глупости. Вдруг, например, выполнит свое обещание бежать из дома и начать драматический роман с первым же представительным мужчиной, который будет ее о том умолять. Однако при холодном бледном свете утра она должна была признать, что ей встречалось не слишком много представительных мужчин, тем более таких, которые способны завести любовный роман с замужней женщиной. Причем в такой короткий промежуток времени, от 9 часов вечера, когда она произнесла свою угрозу, и до полуночи, когда удалилась в спальню и заперла за собой дверь. Но все же теперь пусть поломает себе голову в догадках, где она. Миссис Килбрайт доехала до ночного Ротен-Роу, отметив, как мрачно выглядит пространство за деревьями. Она подумала, что сейчас не помешал бы хороший легкий галоп. Это то, что надо. Женщина наклонилась немного вперед и похлопала лошадь по шее, сказав ей несколько ободряющих слов. Лошадь запрядала ушами, уловив перемену в интонации седока. Все утро хозяйка жаловалась ей на свою несчастную жизнь и несправедливое к себе отношение. А теперь понуждала ее к легкой пробежке и даже к галопу. Леди Аманда была хорошей наездницей и знала это. И сейчас испытывала большое удовольствие от верховой езды, которая обострялась еще ярким весенним солнцем, длинными утренними тенями, ложащимися на Ротен-Роу, и видом сверкающей росы на траве близлежащего парка. Людей вокруг почти не было, даже на Найтсбридж, насколько она могла видеть сквозь деревья у конца парка. Попадались навстречу редкие гуляки, еще не ложившиеся спать, но, может, это были ранние пташки вроде нее, наслаждающиеся ярким светом прохладного утра и благодетельным одиночеством. У дальнего конца миссис Килбрайт повернула обратно и галопом поскакала к углу гайд-парка, чувствуя, как ветер овивает лицо. Наконец-то улыбнулась. Проехав 3/4 пути, женщина решила немного пройтись. Она не собиралась поить еще разгоряченную лошадь у неглубокой колоды, но ей очень хотелось ополоснуть лицо прохладной водой. Сойдя с лошади и бросив ей на спину поводья, леди Аманда прошла 2 шага к колоде с водой. Она рассеянно наклонилась над ней, все еще думая о том, как ее обидел муж, и, опустив руки в воду, вгляделась в нее. Вода была красно-коричневой. Она быстро отдернула руки, вскрикнув от отвращения. Вода была какой-то взбаламученной, помутневшей от непонятно откуда взявшейся темной жидкости. Это была необычная вода. И было в ней еще что-то большое. Но что она не могла разглядеть? «Нет, это никуда не годится», — в сердцах сказала миссис Килбрайт. «Это просто гадко. Ну кто так мог поступить? Вода отвратительно грязна». Она откинулась назад и, выпрямившись, увидела странный предмет у противоположного края колоды. Он был настолько странный, что она вгляделась пристальнее. На какое-то мгновение у нее перехватило дыхание, она не поверила глазам. Затем, когда наконец поняла, что видит именно то, что показалось ей с самого начала, пошатнулась и упала в воду вниз лицом. Едва не захлебнувшись, она отшатнулась, задыхаясь и отплевываясь. Вся одежда сверху вымокла, и женщина дрожала от холода. Ужас ее был так велик, что она даже не могла крикнуть и молча скорчилась над колодой, сотрясаясь от крупной дрожи. Позади раздался стук копыт, шум летящего гравия, и она услышала мужской голос. «Мэм, с вами все в порядке? Упали? Могу я...» И он внезапно замолчал, увидев предмет. «О, Господи!» Задохнулся он и стал откашливаться. «Он там весь!» И Аманда указала на колоду с окровавленной водой, из которой торчало колено в ливрейном чулке. Телман с мрачным выражением на темном длинном лице смотрел на сидевшего за столом Пита. «Да?» — спросил Томас, и сердце у него упало. «Еще один», — ответил Телман, вернув ему пристальный взгляд. «Опять он это сделал. И на этот раз вы должны его арестовать». «Его?» «Да, Карвелла. В парке найден еще один обезглавленный труп». Сердце Пита упало еще глубже. «Кто убитый?» «Элберт Скарборо. Дворецкий Карвелла». Мрачная усмешка тронула лицо Телмана. «Леди Килбрайт нашла его в лошадиной колоде у водопоя. Или, если быть точнее, нашла все, кроме головы», — поправился он. «А голова лежала за колодой». «А где эта колода?» «У Роттенроу, в сотне шагов от Гайд Парк Корнер». Пит попытался прогнать страшное видение и сосредоточиться на деловых аспектах. «На некотором расстоянии от Грин-стрит», — заметил он. «Есть идея, как там очутился труп?» «Еще не знаю. Ведь Скарборо большой, высокий мужчина. Так что на руках Карвелл донести тело не мог. Возможно, они там гуляли, а после...» Пит вытаращил глаза. «Полночная прогулка с хозяином? Но он не такой человек, с которым можно прогуляться ради удовольствия. И, как свидетельствует помощник начальника участка, сейчас никто по ночам не ходит на прогулки в Гайд-парк». «Так он и не прогуливался», — поправил Телман, гримасничая. «Карвелл убил его у себя дома и доставил туда с помощью какого-нибудь подсобного средства. Может быть, даже в собственной карете? Вы сами его арестуете или мне это сделать?» Пит встал, чувствуя во всех членах внезапную усталость, словно на него упала огромная тяжесть. Ему бы надо радоваться, что загадка наконец разрешилась, если бы не ужас всей этой трагедии. Но он совсем не чувствовал облегчения. «Пойду я». Он снял с вешалки шляпу, хотя утро было прекрасное. «Вам тоже лучше пойти со мной». «Да, сэр». Еще не было 9, а Пит и Телман уже стояли у входной двери дома на Грин-стрит. Томас нажал на звонок, но открыли дверь не сразу. «Да, сэр». Лакей со спутанными светлыми волосами встревоженно оглядел их. «Я желал бы говорить с мистером Карвеллом, если не возражаете», — ответил Пит, но то была не просьба, а приказ. Лакей очень удивился. «Извините, сэр, но я не уверен, что мистер Карвелл уже встал», — сказал он извиняющимся тоном. «Вы не могли бы прийти еще раз, около 10 часов?» Телман хотел было ответить, но Пит его перебил. «Боюсь, дело не терпит отлагательства. Это в высшей степени важное дело. Не скажете ли мистеру Карвеллу, что суперинтендант Пит и инспектор Телман прибыли сюда и требуют немедленно принять их?» Лакей побледнел. Он открыл было рот, словно что-то хотел ответить, но передумал и повернулся, но уходя забыл попросить их подождать или провести в более удобное, чем холл, место ожидания. Через несколько минут появился Карвелл в халате и со взлохмаченными волосами. Он был бледен и напуган. «Что случилось, суперинтендант?» — спросил он Пита, не обращая внимания на Телмана. «Что-нибудь плохое? Что привело вас ко мне в этот час?» Пит снова почувствовал, как ему не хочется начинать все это сначала, и ощутил уже знакомую жалость к этому человеку. «Извините, мистер Карвелл, но мы обязаны сейчас обыскать ваш дом и опросить слуг. Я понимаю, что это причиняет вам неудобства, но это необходимо». «Но почему?» — сказал теперь уже очень встревоженный Карвелл, нервно сжимая и разжимая ладони и побледнев как смерть. «Что случилось? Ради бога, скажите, что произошло? Что? Опять? Еще один?» «Да. Ваш дворецкий Элберт Скарборо. Питу пришлось выступить вперед и поддержать Карвелла, потому что тот пошатнулся. Он подхватил его под локоть и повел к прекрасной дубовой скамье позади. «Вам лучше сесть», и повернулся к беспомощно стоящему рядом слуге. «Принеси хозяину стаканчик бренди», — приказал он. А так как юнец не двигался с места, прикрикнул: «Пошевеливайся!» «Да-да, сэр!» И несчастный выбежал из холла и позвал дрожащим голосом экономку. Пит взглянул на Телмана. «Идите и начинайте обыск». Инспектор, казалось, только и ожидал приказа. Он быстро направился в дом с мрачным выражением лица. Пит посмотрел на Карвелла, у которого вид был такой, будто он сейчас лишится чувств. «Вы думаете, это сделал я?» — хрипло спросил он. «Я вижу по вашему лицу, суперинтендант, что вы думаете именно так. Но почему? Почему ради всего святого я должен был убивать моего дворецкого?» «Боюсь, что ответ на этот вопрос, к сожалению, очевиден, сэр. Он был очень хорошо осведомлен о вашей связи с мистером Арледжем и о вашей возможной причастности к его смерти. А если так, вы должны были очень хорошо чувствовать необходимость избавиться от него во имя вашей собственной безопасности». Карвелл попытался что-то сказать и не мог. Он долго и пристально смотрел на Пита, а затем совершенно безнадежно обхватил голову руками. Это были ужасные для него минуты. Томас почувствовал себя грубым животным. В ушах бубнил голос Телмана. Он снова слышал, как тот насмехается над его щепетильностью. Он снова слышал упреки Фарнсуорта в том, что он, Пит, ведет себя безответственно, не исполняя свой прямой долг перед вышестоящим начальством, которое ему доверяет и повысило в должности, и перед подчиненными, от которых он сам ожидает послушания, но прежде всего перед обществом. Оно имеет право надеяться на то, что полиция не жалеет усилий ради его безопасности и что он должен пренебречь ради долга своими личными симпатиями и антипатиями, своими личными понятиями о совести и жалости. Он сознательно пошел на эту службу со всеми ее почестями и преимуществами. И не исполнять свой долг, делать меньше, чем от него требуется, — это предательство. Суперинтендант взглянул на жалкую фигуру Карвелла. Что же случилось? Какие бурные чувства тот должен был испытывать, чтобы убить человека, которого так любил? Это могло произойти, если его отвергли. Или потому, что связь, естественно, сошла на нет, или Арлидж нашел кого-то другого. Но почему сначала погиб Уинтроп? Возможно ли, что он был этим другим? Каким-то образом обо всем этом узнал кондуктор Амнибуса. Не в ту роковую ночь, а в другое время. Ну и, конечно, высокомерно насмешливый Скарборо тоже все знал. Томас попытался представить себе сцену. Вот дворецкий выкладывает хозяину, что знает все, при этом стоит очень прямо и напыщенно, со своими великолепными икрами в шелковых чулках, сияющими пуговицами и тесьмой, и высокомерно кривит рот. И он, конечно, совсем не догадывался, что хозяин убьет и его тоже. Но это же глупо. Ведь хозяин к тому времени убил уже троих. Как мог Скарборо быть настолько слеп и доверчив и не обращать внимания на человека, которому он угрожает и который уже трижды убийца? Почему не оказал ему никакого сопротивления? Ведь Скарборо был в два раза массивнее Карвелла и на несколько дюймов выше, и любую схватку один на один выиграл бы с легкостью. Надо будет спросить у экспертов, есть ли еще какие-нибудь раны у Скарборо на теле. Может быть, его ударили ножом прямо в сердце или что-нибудь в этом роде? Телман уже начал обыск. Начнет ли он с опроса или осмотрит сначала дом в поисках того места, где совершено убийство? Или, может быть, разыскивает сейчас какую-нибудь повозку, в которой Карвелл перевез бездыханное тело в парк? Или нашел орудие убийства? Очевидно, у Карвелла оно было где-то спрятано с самого начала. смертоносное оружие. Был ли он настолько уверен, что хорошо спрятал его, и его никогда не найдут там, где он его спрятал? А если найдут, то все равно на него не подумают? «Мистер Карвелл». Тот не шелохнулся. «Мистер Карвелл?» «Да». «Когда в последний раз вы видели Скарбора живым?» «Не знаю». Карвелл поднял голову. «Возможно, за обедом. Вы должны спросить об этом у слуг. Они могли видеть его позднее, чем я». «Это он запирал входную дверь вчера вечером?» «Я действительно ничего не знаю, суперинтендант. Вчера была заупокойная служба по Эйдену. Вы думаете, я сильно беспокоился о том, кто запрет дверь? Да по мне она могла быть и совсем не заперта». «А как долго Скарбора состоял у вас на службе?» 5 лет. Нет, 6. «Вы были им довольны?» Карвелл задумался. «Свои обязанности он выполнял хорошо, если это вас интересует. А если вы хотите знать, нравился ли он мне как человек, то нет, не нравился. У него было много недостатков, но он отлично управлял хозяйством». Карвелл рассеянно уставился на Пита. «У меня никогда не было никаких проблем в этом отношении. Еда подавалась в точно назначенный срок, всегда хорошо приготовленная, и счета были в полном порядке. Если и бывали какие-то неприятности в доме, то я о них ничего не знал. У меня есть друзья, которые постоянно жалуются на тот или другой аспект ведения хозяйства. Но мне никогда не давали повода для жалоб. А если он иногда насмешливо скалил зубы, то я не придавал этому значения». На губах у него показалась легкая насмешливая улыбка, словно он смеялся над самим собой. «И еще он прекрасно устраивал приемы. Всегда точно учитывал, сколько и каких гостей будет на обеде и приеме, и мне ни о чем не приходилось заботиться самому».